Доброе утро, мои замечательные капитаны, капитаны второго дня. Вы уже испытали, что такое быть капитаном, как это вложиться в ваших студентов и как они реагируют. Реагируют они очень по-разному. И вспоминая себя неделю назад, вы тоже, наверное, вспоминали о том, что вы были другими. Вы были другими, чем сейчас. Вы уже прошли всего одну неделю. Но эта неделя вас поменяла. Ваши студенты сегодня проходят «Я в порядке, ты в порядке» с позиции аффирмации. Повторите сегодня это упражнение чисто для себя, чисто для того, чтобы почувствовать то же, что чувствуют они, соединиться с ними, быть готовыми разделить их открытие. И я вас уверяю, сегодня вы это упражнение пройдете на совершенно другом уровне, на гораздо более высоком. Вот увидите. Я предлагаю вам сегодня поговорить с вашими студентами о вопросах честности. Дело в том, что очень часто мы желаемое выдаем за действительное, а действительное немножечко прячем от себя. Каждый раз, когда мы себе врем, мы очень резко падаем по уровню энергии. Любое вранье карается нами самими путем понижения уровня энергии. Это неизбежное следствие нашей организации нервной системы. Поэтому просим ребят быть честными с самим собой и посмотреть на все события, которые у них были сегодня, с позиции «Зачем я эту ситуацию создал? Зачем я это для себя создал сам? Создал, не помню». Никто не виноват ни в чем. Вообще. Если вас кто-то обвиняет, то он просто действует из состояния, когда у него слишком много боли и слишком мало силы. Если у вас все хорошо с энергией, и вы знаете это, то вы можете вернуть ему осознанность вопросом. Хорошо, тебе больно. Чему эта боль тебя учит? Для чего ты ее создал в своей жизни? Что ты хочешь узнать через проживание этой боли? Каким ты хочешь стать, проживая эту боль. И ваши студенты будут удивлены, но этот вопрос действительно меняет очень многое в жизни. Задавайте его им. Спросите, что испытывает партнер, когда обвиняет вас. Какой ресурс может ему помочь? И если у тебя есть такой ресурс, подари этому человеку этот ресурс. Не скупись. И ты создашь новую жизнь для себя и для этого человека. Когда будете принимать обратную связь и будете видеть, что кто-то из ваших студентов в расстройстве, в обвинении, в апатии, в унижении и так далее, спросите, какого ресурса ему не хватает, что вы можете ему дать, и дайте ему этот ресурс. Чаще всего не хватает признания, чаще всего не хватает поддержки. Вы умеете делать и то, и другое. Удачи вам в этом созвоне. До встречи.